Глава 54. «Прежде чем сжечь лабораторию, — сказал Вен, — я ввел себе инертный образец иимов, самую последнюю их версию. С ней было очень легко работать, и я возлагал на нее большие надежды. Прямо сейчас эти иимы находятся у меня в крови, словно пассажиры в моем теле. Они живут, размножаются и умирают внутри меня, при этом никак не влияя на мою физиологию». «Вы же вроде хотели, чтобы они никому не достались», — сказала Зои. «Я хотел, чтобы никто не мог их воспроизвести, поэтому и устроил пожар в лаборатории. Но я не собирался насовсем отказываться от своей мечты. Мне казалось, что позднее, когда шум уляжется, я начну заново, и у меня, по крайней мере, будет материал для работы. Мне нужно просто взять у себя немного крови, выделить из нее иимы, и тогда, возможно, я смогу продолжить исследование примерно с того же места, на котором остановился». «То есть Альянс вы обманули?» — сказал Саймон. «В какой-то степени да», — ответил Вен, и глаза его блеснули. «Можете считать, что так я подстраховался. Конечно, я не мог предвидеть, где именно я окажусь. На самом деле я был уверен, что судебный процесс развалится, и я выйду на свободу. Возможно, отсижу за поджог, но не более». Тут я снова проявил наивность. «И вы думали, что иимы, которые находятся внутри вас, смогут стать козырем на переговорах?» — спросила Зоя. «Не собирались использовать их, чтобы вам отменили срок? Синее солнце могло бы это устроить». «Но тогда бы я вернулся в исходную точку, верно? Меня бы заставили отдать корпорации то, что ей нужно, то, что я не хотел ей отдавать. Кроме того, я был в состоянии шока, а когда пришел в себя, меня уже погрузили на транспортный корабль. И было уже поздно что-то предпринимать». «Значит, мы все-таки сможем извлечь из вас иимы и вылечить ими Инару?» — спросил Мэл с видом человека, который изо всех сил пытался не тешить себя иллюзиями. Вен уклончиво кивнул. «Внутри меня находится самая универсальная версия иимов. Можно сказать, что они — матрица, чистый лист. Есть лишь крошечный шанс, что их можно запрограммировать для борьбы с миеломой Кила. Но, повторюсь, шансы на успех близки к нулю». «Близки к нулю — не то же самое, что нулевые». «С вашей математикой не поспоришь, мистер Рейнольдс. Будь у меня доступ к мощному медицинскому компьютеру, я мог бы воздействовать на вирусы и превратить их в особые микроскопические ракеты, которые уничтожат неправильные клетки крови в организме вашей подруги и позаботятся о том, чтобы ее костный мозг не произвел новых. Но я не заявляю о том, что это непременно получится». «Но это может сработать». «Это может сработать. Доктор Тем, на вашем корабле есть медицинский компьютер?» «Есть, но вряд ли он годится для ваших целей, доктор Вен. Ведь у нас светлячок, и притом довольно старый». «Так я и думал. На кораблях, особенно на светлячках, редко можно встретить что-то, кроме самой базовой медицинской техники». «Однако», — продолжил Саймон, «там, где сейчас ухаживают за Инарой, есть самое современное оборудование. Верно, Мэл?» «И любая новая техника, о которой можно только мечтать, даже самая дорогая», — ответил Мэл. «У нас есть богатый друг, который с легкостью ее достанет». «Тогда именно так мы и сделаем», — сказал Вен. «Но я должен еще раз заявить, что вероятность...» «Ладно, ладно, док, мы все поняли», — махнулся Мэл. «Вероятность практически равна нулю. Но дело в том, что мы с моей командой уже выигрывали, когда все было против нас. И сейчас мы тоже победим». «Правда?» — спросила Зои. «Обычно мы во что-нибудь влипаем, а затем еле-еле уносим ноги». «Это то же самое?» «Ну да, наверное». «Прямо сейчас мы должны просто сидеть и ждать, когда Сиренити начнет нас искать», — сказал Мэл. «А как ваши люди вас найдут?» — спросил Вен. «Если у вас больше нет передатчика. В нижних слоях атмосферы светлячок страшно шумит. Мы недалеко от ИУ-23. Когда корабль пролетит над ним, мы это услышим и подадим сигнал нашим». «Как?» «Старым проверенным способом, как моряки на необитаемом острове. Разожжем сигнальный огонь, он даст много дыма. Они заметят это и прилетят выяснить, в чем дело». «Довольно ненадежный способ привлечь их внимание», — заметил Вен. «Он сработает», — ответил Мэл. «Должен сработать». «А вы точно знаете, что они прилетят?» «О, да». Мэл выпятил подбородок. «Можете не сомневаться». «И мы знаем, кто еще сюда придет», — сказала Зои. «Регуляторы». «О, боже!» — воскликнул Вен, испуганно подпрыгнув. «Что же вы сразу не сказали? У вас на хвосте регуляторы?» Он подошел ко входу в пещеру, наклонился и встревоженно выглянул наружу. «Наверняка мы этого не знаем», — сказал Мел, многозначительно посмотрев на Зои. «Но это весьма вероятно», — ответила она. Зои рассказала Вену о том, как они угнали крепыша из ледяного ада и бросили его в лесу, когда он сломался. «Скорее всего, мистер О'Беннон захочет его вернуть», — добавила Зои. «И убить нас. Полагаю, что он уже отправил своих громил на поиски». «Наши следы четко видны», — сказал Вен. «И они ведут прямо к моему дому. Как далеко, по-вашему, регуляторы?» «Не знаю. Возможно, в нескольких часах пути». «Это если они вообще здесь появятся», — возразил Мел. «Они точно появятся», — сказал Вен. «Вопрос лишь в том, когда».